Глава 7. Первое время шла, не особо разбирая дороги. Куда-то вперед, затем налево, направо, вниз. В груди клокотала обида. Несколько слезинок все-таки скатились по щекам, а я все не могла взять себя в руки. А ведь казалось, такой умный, такой сообразительный, пухленький, сладенький. Тьфу! Параноик на всю голову двинутый! С последним выводом я неожиданно обнаружила себя на границе фризоны. Зловеще прищурилась, осмотрелась и уверенно направилась в сторону ближайших бутиков с одеждой. «Где там мои честно заработанные 5000 морально-ущербных кредитов?» «Как раз повод спустить их все. Но то ли звезды сегодня не в том спектре сияли, то ли настрой был не самым верным. Все 5000 я так и не потратила. Даже половина не фукнула. От силы и пятую часть. А все бабуля, ее мудрые наставления, то и дело всплывающее в памяти. «Не пари горячку, когда не знаешь подоплёки», — говорила она. «Всегда думай головой, если даже не хочется», — то и дело повторяла она. «А если не можется, то трахни этого козла, а затем все таки подумай на досуге». И виртуозно выпускала кольца ароматного вишневого дыма из своей любимой бриаровой трубки. Думать я пока не хотела. Остальное тем более. Но вот незадача. К покупкам тоже душа не лежала. Так что, разжившись несколькими строгими, но светлыми и элегантными блузками и юбками, приложила к ним 2 комплекта белья и завершила прогулку приобретения медицинского халата моей любимой длины до середины бедра с легкомысленным кружевом в отделке карманов и воротничка. Последняя нашла с трудом и абсолютно случайно, видимо, товар не пользовался спросом, и плавно переехал в бутик 18+. Там я несколько минут поизучала скудный ассортимент фалосов, скептично хмыкнула над шикарным разнообразием товаров для мужчин, перекинулась парой вежливых фраз с симпатичным продавцом и отправилась на очередные поиски, но уже кафе. Горе требовалось заесть чем-нибудь вкусным. И плевать, что в разгаре рабочий день. Вот как оборудуют рабочее место, так и будем говорить о прогулах. А пока я пациентов изучаю, вот, осматриваю, ставлю предварительные диагнозы, а если кое-кто будет возражать, то и до ручной диагностики дойду. До полной потери контроля злилась я редко, от рождения обладая типично взрывным, но отходчивым и веселым суккубьим характером. Но сейчас все никак не могла отойти от беспочвенных обвинений шефа. Как у него язык только повернулся, а? Я ж к нему всей душой. И не только. А он? 3-я порция суфле потихоньку подходила к концу, когда уровень моей обиды и кровожадности постепенно начал снижаться, и к работе мозга подключился разум. Бабуля всегда говорила, что умом и рассудительностью я пошла в нее и не упускала случая похвалить, когда я проявляла это на всевозможных школьных мероприятиях, да и просто в жизни. Она вообще предпочитала разностороннее развитие, никогда не зацикливалась на чем-то одном и в детстве поддерживала меня практически во всех начинаниях, приговаривая, что поиск себя — дело долгое, хлопотное, но необходимое, а во взрослой жизни и вовсе ключевое. И я искала. Театральный кружок, кулинарные курсы, швейные. Даже на шахматы ходила и в клуб любителей метательного оружия. Эх, славное было время. Я никогда ни о чем не жалела. А если такое случалось, то на помощь всегда приходила мудрая бабуля. Иногда сочувствовала, позволяя выплакаться на своей груди. Иногда отчитывала, не щадя моих и без того потрёпанных чувств. Но неизменно помогала разобрать ошибки и извлечь из произошедшего урок. 2 года назад бабуля не стала. Но она, как чувствовала, подготовила меня к этому печальному событию. И в люди вывела, и завещание составила, и даже беседы по этому поводу не раз затевала, прямо запрещая горевать и плакать на ее похоронах. «Выпей текилу и трахни горячего парня за меня, детка». Слово в слово значилось завещание. «Я прожила славную жизнь, не порти ее после вкуса и горечи слез». И я не портила. Если уж вспоминала, то всегда с теплом и благодарностью. Вот и сейчас, думая об Эдрише и о том, какую бестактность он выдал, я припоминала жизненные бабулины наставления — и на ощупь подбиралась к первоистокам данного поведения Хайда. На ощупь мой конек. Не зря нарабатывал 1000 часов практики еще во время обучения. В этом я стал отменным специалистом. И поэтому обязательно выясню, какая венерианская вошь его укусила и за какое интимное место. На что угодно готова спорить, что не обошлось без настойчивого внимания медвежьей матушки. Что он ей задолжал? Банально внуков или что посерьезнее? О происки конкурентов? Неужели на этой станции есть хоть что-то ценнее меня? Вот уж ни за что в это не поверю. Да она не развалилась до сих пор лишь потому, что тут алкоголь и шлюхи дешевле, чем где-нибудь в радиусе 5 ближайших парсек. Вот уже и 4-е суфле подошло к концу, а я так и не решила, как же мне быть дальше. Уволиться не позволит жаба с 5 миллионами кредитов в выпученных глазах. Сделать вид, что ничего не было? Гордость. Остается занять позицию невинно оскорбленной, но при этом не забывать об исполнении непосредственных обязанностей. Пусть сам локти кусает и только мечтает о том дне, когда я снова улыбнусь ему тепло и искренне. Приняв это решение, я почувствовала себя намного лучше и уже не уныла, а в предвкушении нового знакомства и великих открытий отправилась на поиски своих фельдшеров, потому что не могут быть серыми и скучными работающие в паре вампир и таурин. Периодически поглядывая на карту станции, развернутую на коммуникаторе на полную мощь, я постепенно поднялась на 2 уровня туда, где проживал персонал станции, и повернула налево. Направо и уровнем ниже шли бараки рабочих и их бригадиров, куда я постереглась заглядывать даже мельком, без сопровождения. А вот слева начинались как раз нужные мне апартаменты. Из той же карты я уже узнала, что большинство апартаментов для сотрудников административного состава представляли собой сдвоенные боксы с общей кухней и санузлом. Изначально боксы были рассчитаны на 1-2, но, учитывая перенаселение станции, большинство боксов нижнего уровня давно были переделаны под бараки на 5, а то и 10 рабочих. На верхнем же уровне все обстояло по-прежнему, и, зайдя в список закрепленных за сотрудниками комнат, я без труда узнала, что за Лу и Муаранао числятся апартаменты с номером D17A и D17B. А вот и они. Привычной кнопки звонка я не нашла, так что пришлось стучать, уповая на то, что хоть кто-то из медиков дома. Ведь если рассудить здраво, то где им еще быть? Утром я особенно не расспрашивала, но все равно узнала, что из-за непригодности и неприглядности медблока прием пациентов шел у фельдшеров прямо на дому. Как и чем они лечили обратившихся, так и осталось для меня загадкой. Дверь мне открыли довольно быстро, даже не пришлось стучать повторно. Но вот ароматы, встретившие меня густым облаком вместе с одним из хозяев апартаментов, сбили с толку секунд на 10, а может и все 15. В итоге я глупо стояла широко распахнутыми глазами и еще глупее молча открывала и закрывала рот. В конце концов, все же выдала. «Яблочный самогон?» Настороженный взгляд встретившего меня Лудонга потеплел на градус, а за его спиной горой возник Муар и одобрительно пробасил: «Дог знает толк в самогоне. А что, на пороге стоим? Проходите, не стесняйтесь. Вы к нам по делу или так?» И неожиданно цепким взглядом прошелся по пакетам с покупками в моих руках, а затем и по фигуре. Но что странно, без какого-либо мужского интереса, скорее с подозрением. И неудивительно, если они действительно гонят в своих комнатах самогон и не абы какой, а качественный напиток тройной очистки, то тут впору не в гости приглашать, а пароль спрашивать. Я не сильна в межгалактическом праве, но что-то мне подсказывает, что подобная деятельность не совсем законна. «И по делу, и так», — улыбнулась я пошире и поглупее. «А вообще хотела просто поближе познакомиться и узнать, как вы до сих пор не уволились с таким-то начальством и медблоком». «А смысл увольняться?» — подал голос Лудонг, жестом предлагая мне пройти на кухню. Говорил вампир очень мягко, с незнакомым акцентом, забавно растягивая гласные, слегка приглушая шипящие. «Жилье есть, зарплату платят вовремя. Времени вот только много свободного. Поэтому и варим», — весомо пробасил Муар, с гордостью обращая мое внимание на гигантскую самогонную установку, занявшую большую часть кухни. «Док, вы не думаете, мы сами не пьющие. Просто скучно тут бывает, хоть вой. А так, вроде развлечения. Ну и доход, естественно. Хотите попробовать?» «Да я как бы тоже не пьющая». Попыталась я отнекиваться, но по хмуро сдвинутым бровям таурина поняла, что выбрала неверную позицию. «Хотя давайте. Судя по аромату, сегодня у вас кальвадос». И без задержки одним махом выпила все, что мне вручили. 150 граммов чистейшего яблочного самогона. «Мне кажется, мы сработаемся», — с тщательно скрываемым удивлением крякнул Лудонг, когда вместо кашля и слез я блаженно выдохнула и протянула одобрительно. «Док, может, закусите яблочко, сырок, ветчина?» «И испортить все после вкуса? Нет, спасибо». Отказалась я не из вредности, а потому что действительно так считала. К тому же я все равно переела суфле, и в меня банально больше ничего не лезло. Бабуля, мир ее развратному праху, если чему толковому меня и научила, так это не закусывать после первой. «Умная была женщина», — похвалил ее Турин и жестом предложил налить еще. «Нет-нет, спасибо. Я рада бы продолжить, но на 6 вечера у меня сеанс с пациентом». Я вовремя вспомнила о шефе и немного помрачнела. «Давайте лучше обсудим кое-какие рабочие моменты, и я пойду дальше. Столько дел, столько дел». И недвусмысленно указала на пакеты с покупками. «Да, дела они такие». Глубокомысленно поддержал меня Лудонг и буквально из воздуха вынул один табурет за другим, располагаясь поудобнее, предлагая то же самое сделать и мне. Муар предпочел сесть прямо на пол, но даже так оказался чуть выше меня. «Так что там с работой?» «Для начала мне хотелось бы узнать об уровне вашей подготовки», начала я сразу с главного. «Не поймите меня превратно, вас в любом случае никто не уволит, по крайней мере, в ближайшие месяцы. Но мне необходимо знать, в чем именно я могу на вас положиться». «Разговор по душам, док», — прищурился вампир, вмиг став похожим на земного азиата. «Хотя такой женщине, как вы, я, пожалуй, и доверюсь. Что скажешь, Му?» «Дева, разбирающаяся в самогоне, достойна быть нашим товарищем не только по скальпелю и рюмке, но и в делах духовных», — глубокомысленно изрек Таурин, повергая меня в шок подобными речевыми изысками. «Начинай, Лу, я следом». «С чего бы начать?» — подхватил вампир велеречивость коллеги. Но, к счастью, я расслышала в его тоне тщательно скрываемую иронию и тихонько выдохнула. «Да они просто развлекаются за мой счет. Вот клоуны. Хотя нет, вот медики. Лет мне уже немало, но и не слишком много. Юность свою провел беспутно и развратно, а зрелость встретил в морге». Косой взгляд на изумившуюся в очередной раз меня и многозначительный кивок. «Да-да, юная леди, именно в морге. Подрабатывал я там. Но злой рок был неумолим и настиг меня в тот самый момент, когда я уже был, а решил, что жизнь чудна и прекрасна». Вампир театрально вздохнул, прикладывая запястье ко лбу, но не забывая косить на меня внимательным взглядом. Вздохнул снова, убрал руку и посерьезнел. «Неудачная вышла смена. Привезли мертвым одного из боссов нашей местечковой мафии. А я возьми и польстись на парочку побрякушек, оказавшихся знаковыми для его окружения. Вот так я потерял работу и 3 коренных зуба. Чтобы не распрощаться с жизнью, отправился на первом же попавшемся рейсе в путь. И 9 лет назад я оказался здесь. Познакомился с Му, нашел себе дело по душе и в целом ни о чем не жалею. Иногда, правда, тянет назад, но, вспоминая банду Серого Берта, тянуть прекращает. Что ж до профессиональных навыков, то благодаря вашему предшественнику, интересующемуся преимущественно качеством наркоты, у нас было достаточно практики. И вывихи вправляли, переломы лечили. Болячки простейшие диагностировали, благо ни я, ни ему на обоняние не жалуемся. Пару раз аппендицит вырезали, удачно. С чем посложнее, отправляли на чартерные рейсы к тамошним медикам. Так что сами посмотрите, что именно решитесь доверить. От работы не бежим, главное, чтобы она от нас сама не улепетывала». «А было и такое?» «Бывало», — ухмыльнулся Таурин, загадочно переглянувшись с вампиром, но подробности раскрывать не стал. Вместо этого, как и обещал, подхватил эстафету и немного рассказал о себе. Как и Улу, у него оказалась своя непростая история. Бывший боец смешанных единоборств у себя на планете Муар был знаменитостью, восходящей звездой, и, как зачастую бывает в подобных кругах, связался с нечистым на руку менеджером, но отказался сливать заведомо выигрышный бой, и с тех пор его жизнь пошла под откос. Неожиданно вскрылись чудовищные долги, таблоиды пестрели разоблачающими заголовками, мощные ребята в неприметной одежде то и дело поджидали его за углом. Бросила девушка, отвернулись друзья и даже родные, и Муар, раздав напоследок долги переломанными конечностями, отправился в космос за новой жизнью. Некоторое время путешествовал без цели, много пил, дебоширил. Однажды после очередной грандиозной пьянки обнаружил себя на этой станции, без документов, без денег и без вещей. Ему повезло. Бармен из заведения напротив оказался знакомцем предыдущего дока, а у того как раз уволился очередной фельдшер. Так Муар стал медиком. В те времена док еще изредка исполнял свои обязанности и даже обучил Таурина кое-каким вещам. Элементарной диагностике и вправлению вывихов. Но в основном Муар, конечно же, исполнял роль силовой поддержки. Спустя год на станции появился Лу, и мужчины сдружились. Док все сильнее отходил от дел, все чаще пациенты посещали не медблок, а комнаты фельдшеров, и все больше практики становилось у единственных штатных медиков станции. «Док, вы не думаете, я не жалуюсь», — добродушно пробасил Муар, когда рассмотрел на моем лице выражение сочувствия. «Да и предыдущий док был не совсем уж чтобы сволочь опустившись, просто его это было, соблазн там всякие». «Пространство замкнутое. С общением, опять же, тут не всегда хорошо. А мы-то парни простые. Жилье есть, деньги есть. Развлечений хоть и маловато, но нам хватает. Подпольные бои тут еженедельные. Таракани бега, казино, женщины. Хобби никто заниматься не мешает. Мы иногда даже в бар свою продукцию поставляем. А они нам, бартерам, пшеницу, фрукты и ягоды. Единственное, что плохо — с медоборудованием беда совсем была. Но сейчас-то всё изменится. «Очень на это надеюсь», — кивнула я как можно увереннее и поднялась с табурета. «Что ж, была очень рада познакомиться. Ближайшие дни медблок не жду. Все равно работать не с чем. Наверное, даже сама к вам завтра загляну ближе к вечеру. Может, даже с пирогом. Надо же хоть как-то отметить знакомство и за начальствование проставиться. Вы ведь едите пироги?» «Мы все едим», — одобрил мою задумку Таурин и подал пакеты с вещами. «И док». Последовавшая за этим пауза насторожила и заставила повнимательнее присмотреться к фельдшеру. «Что такое?» «Совет вам хочу дать». Немного замялся Муар и даже, кажется, смутился. «Красивая вы женщина, яркая. Не сомневаюсь, даже постоять за себя можете, но не ходили бы вы по нашим уровням одна. Всякое может случиться». «Всякое?» «Ну, всякое», — повторил Таурин и напряженно переглянулся с вампиром. «Ну, хочет сказать, что мужиков тут много, а красивых молодых женщин мало». Пришел ему на помощь Лудонг, явно не так стесняющийся столь щекотливой темы, как товарищ. «Шлюх-то на развлекательных уровнях полно. На всех хватает, но некоторым не достают совсем ни денег, а мозгов, вы меня понимаете?» «Очень хорошо», — улыбнулась я немного кривовато. «Сама в подобном районе выросла, но только на земле. Спасибо за беспокойство, обязательно учту. Но раз уж тема зашла о безопасности, то тоже хочу поделиться кое-чем из своего прошлого». Слегка заинтриговав мужчин, я залихватски усмехнулась и доверительно поведала. 2 года подряд я занимала призовые места в клубе метательного оружия. Занимала бы и дальше, однако увлеклась айкидо и медициной. Но даже сейчас, случись какая неприятность, сумею вырубить противника до того, как пойдет тесный замес. Поверьте, в этом непростом деле иногда даже женская туфелька, снятая вовремя, может сыграть решающую роль. «Док, я знаю, куда мы с вами отправимся в ближайшие выходные». Неожиданно обрадовался Лу, заинтриговав уже меня. «Как насчет посещения квартального турнира в дартс? Обещаю такой замес, какой не всегда на подпольных боях бывает. Ну как, вы с нами?» «Чтобы я и пропустила метательный замес? Конечно, я с вами!» Мой энтузиазм пришелся по душе обоим фельдшерам, и, заверив, что подробности я узнаю уже завтра вечером, Лу вежливо, но плотно закрыл за мной дверь. Что ж, первое впечатление от знакомства скорее положительное, нежели наоборот. Пусть они и не дипломированные профи, как я втайне надеялась, но и не мерзавцы, как некоторые. А первый месяц активных приемов покажет, стоит ли мне и дальше любезничать с этими неординарными парнями. Или придется все-таки подавать заявку в ближайшее трудовое бюро. В любом случае, сама я тут как минимум на год, а это значит, что необходимо обезопасить себя со всех сторон, включая и тылы. Погруженная в свои мысли, Я неторопливо дошла до медблока. Судя по тому, что входная дверь была открыта, и внутри сновали незнакомцы, ключи были не у меня одной. А вот это нехорошо. Кто такие? Что творим? В ту же секунду меня нетерпеливо похлопали по плечу. «Эй, мисс, дорогу!» Пришлось торопливо отступать, и не зря. Еще двое мужчин в непритязательной рабочей одежде тащили кровать. Следом вплыли матрас, тумбочка, больше десятка коробок с неизвестным содержимым. И завершил процессию единственный знакомый мне персонаж, господин Мэнь Звонген. В руках у сосредоточенного сильфа был лишь планшет, с которым он то и дело сверялся. Мне достался один мельком брошенный взгляд, после чего сильф неожиданно громким и отчетливым голосом раздал кучу указаний. Даже заслушался немного. Я всегда питала слабость к нескольким вещам. Широким плечам, крупным ладоням, волосатой мужской груди и командным голосам. Если первыми тремя природа сильфа обошла, то последним щедро одарила. И как в таком щуплом теле столько звучной мощи? Я прошла за заинтересовавшим меня мужчиной вглубь апартаментов, но предпочла остановиться в коридорчике между кухней и спальней, чтобы не мешать рабочим распаковывать и устанавливать мебель и технику. Заодно мысленно пробежалась по списку заявленного и также мысленно фыркнула. А джакузи и кровать с массажем шеф все-таки зажал. Ну и какой он после этого медвежонок? Да самый настоящий хомяк. «Так, доктор О'Нелл, сверьтесь заявкой, пожалуйста». Откуда возник сильф и как умудрился подкрасться ко мне незаметно, я так и не поняла. Вздрогнула от неожиданности, выпустила пакеты из рук и немного испуганно уставилась на завхоза. Смутилась под его лениво-скептичным взглядом, нервно поправила воротничок и попыталась оправдаться. «Вы так тихо подкрались?» «Мисс, если я вздумаю подкрасться, то точно не для того, чтобы известить о своем присутствии», — сухо произнес сильф, пугая меня подобной фразой еще больше. «Будьте любезны, сверьтесь заявкой, у меня еще очень много работы». Пришлось брать себя в руки и сверяться. И вместе с тем стараться не обижаться на странного мужчину, который, похоже, тоже решил развлечься за мой счет. «А я смотрю, всем тут так скучно, да?» «Вот погодите у меня. Как устрою вам тотальный медосмотр? Поглядим, кто будет смеяться последним». «Вы и йогурницу мне принесли?» Я не смогла сдержать удивление, когда ознакомилась со всем списком. «А ее вы где взяли?» Вместо ответа сильф лишь тонко улыбнулся, давая понять, что его возможности куда больше, чем мне думается. «Что ж, а где тогда джакузи?» — включила я стерву, не поленившись даже заглянуть в ванную комнату. «Мы с господином Акышем утверждали джакузи». «К сожалению, джакузи на складе не оказалось». С оттенком недовольства в голосе проговорил завхоз и жестом потребовал свой планшет обратно. «Но его уже заказали, прибудет с первым попутным рейсом не позднее конца недели, как и запрошенная вами кровать. Так что ставим сейчас временная мера. Не будете же вы спать на полу, да, мисс? Если на этом ваши претензии исчерпаны». Стерву пришлось экстренно выключать и пытаться исправить ситуацию. «Простите?» Не уверена, что сильфа пронял мой раскаивающийся взгляд, но я старалась. «Просто столько всего разом навалилось. Я искренне благодарна вам за столь быструю замену испорченного. Скажите, вы едите пироги?» «Пироги?» Тонкая бровь сильфа изумленно поползла вверх. «Какие пироги?» «Любые. Я была само радушие. Хотите, с мясом испеку, хотите, с рыбой. Но лучше всего у меня получаются ягодные и чизкейки. Понимаю, вы очень занятой начальник, но ведь и отдыхать когда-то надо. Как насчет уютного чаепития с пирогами послезавтра, ближе к вечеру?» Судя по тому, что с ответом не спешили, подобное сильфу предлагали редко. Я бы нисколько не удивилась, откажись он от приглашения в резкой форме, но он, лишь строго глянув на подслушивающего нас рабочего, медленно кивнул. «Спасибо, доктор О'Нелл, польщен, загляну к вам послезавтра в 8. И да, пироги я предпочитаю с мясом». «Фух!» С распаковкой и установкой рабочие справились очень быстро. Еще быстрее вынесли за собой мусор, так что мне оставалось лишь запустить по их следам робота-уборщика, чтобы он вычистил даже малейшую грязь, а заодно задержать завхоза, который был уже в дверях. «Господин Звонген, минутку». Со всеми этими внезапными обновками я совершенно позабыла еще об одном немаловажном деле. подскажите, у вас на складе имеется что-нибудь из одежды для моих фельдшеров?» «Что-нибудь?» Во взгляде Сильфа промелькнула ирония, но он сдержанно кивнул. «Имеется. Что именно вас интересует?» Реакция завхоза была весьма интригующая, так что я не удержалась от восторга. «А могу я лично взглянуть на имеющееся и определиться уже на месте?» Лицо Звонгина посуровило, и я поторопилась заверить его в своей благонадежности. «Обещаю, никаких джакузи. В смысле, ничего сверхположенного по нормативам». Он скупо усмехнулся, показывая, что шутку оценил, и неохотно произнес: «Желаете сделать это сейчас?» Я мельком глянула на время и чуть поморщилась. И рада бы разобраться с текущими делами как можно быстрее, но до 6 осталось не так много, а мне еще необходимо сбегать за продуктами. Технику-то установили, но в новеньком холодильнике даже мышь не висит. «К сожалению, сегодня уже не получится. Может, завтра с утра?» Договорились. Куда охотнее согласился Сильф, у которого, видимо, уже были планы на этот вечер. «Как соберетесь, наберите меня на коммуникаторе». Звонгин продиктовал свой внутренний номер. «За вами зайдут». Я удивилась, на что завхоз любезно пояснил: «Сами в первый раз можете заблудиться. Карта, загруженная в базу данных, не всегда верно отражает текущую действительность. А что по поводу того, как я сам попал в запертый медблок?» Я удивилась еще больше, попутно восхитившись проницательностью Сильфа, который явно заметил мое раздражение в самом начале. «У меня имеется универсальный чип-ключ от всех помещений станции. Такой же есть у господина МакИши, господина Бикса, нашего начальника по безопасности». И, вежливо кивнув, оставил меня одну в легком недоумении. «А вот интересно, что еще на этой станции не отражает действительность? Со стороны кажется, что Сильф — тот еще уголовник со стажем, а как немножко пообщаешься, так милейшая души мужчина. На мой вкус, излишне хмурый и замкнутый, но это вполне укладывается в рамки характера его расы. Так, а что это я тут стою, да все о мужиках думаю? А ну, бегом за хлебом насущным! Шеф останется исполнить свою угрозу и нагрянуть на ужин». До ближайшего продуктового магазина я долетела за 7 минут. Чуть больше времени потребовалось на то, чтобы определиться с главным блюдом. Местный супермаркет, хоть и носил гордое название «Центральный», но большого выбора предоставить не мог, и я решила на первый раз не раскатывать губу. «Где же он взял ту ветчину, а?» И набрала продуктов для ленивой лазаньи и простенького салата из овощей. Сверху накидала чая, кофе, специи, крупы для утренней каши, концентрированного молока и немного сладостей, шоколада и вяленых фруктов. Работу оператора на кассе исполнял роботизированный терминал, так что расплатилась я быстро. Но выкладывать и убирать все пришлось самой. И вроде брала немного, да и тележка получилась совсем не с горкой. Но как только разложила все по пакетам, то их оказалось аж 4. Ну и в кого я такая запасливая? Или просто забыла об очередном мудром совете ба не ходить за покупками на голодный желудок? Донести-то все не проблема. Сил во мне куда больше, чем кажется на первый взгляд. Спасибо суккубе и выносливости. Вот только не очень хочется раскрывать свои маленькие девичьи секреты окружающим прямо так сразу. А их вокруг, кстати, немало. И в основном заинтересованы поглядывающие мужчины с внешностью работяг, причем с интересом отнюдь не помощи. «Мисс?» — басовито раздалось над головой почти в унисон с моими хмурыми мыслями, и я подняла голову от пакетов. «Выше, еще выше». «Здравствуйте», — поздоровался, прорычал орк. «Доктор О'Нелл, как я понимаю». «Странно. Халат я не надевала. Как он узнал?» «Меня зовут Хосе Бикс», — тем временем важно продолжил амбал с лицом, не раз встречавшимся с более крепкой поверхностью, чем подушка. Сплющенный, откровенно уехавший вправо нос, глубоко посаженные черные глаза — старый шрам через всю левую бровь и отломанный кончик нижнего левого клыка практически заставили изобразить повышенное внимание и радость знакомства. Крупная железная серьга-кольцо в левом ухе намекнула, что передо мной отставной военный из краповых беретов, а короткая стрижка в черных волосах с проседью на возраст за 50 и отсутствие второй половины. Одет господин Бикс был скромно. Черные брюки военного образца с множеством карманов, обтягивающая мощную грудь, футболку и жилет. Тоже черные. На поясе я заметила кобуру, но тип оружия разобрать не смогла. Его хорошо прикрывал удлиненный жилет. Пока я настороженно рассматривала мужчину, он два счета изучил меня и без разрешения забрал пакеты с покупками. А затем, словно так и надо, взял курс на медблок. «Начальствую я тут над безопасниками», — наконец успокоил меня орк, обозначив свой статус. «А вы что, одна по нижним ярусам ходите?» «Так...» Я даже слегка растерял, слишком уж осуждающим был тон незваного помощника. «За продуктами я пошла. Сами видите». «Не сказал, значит, никто». Еще сильнее нахмурился и без того не слишком дружелюбно настроенный Хосе. Скосил на меня один глаз и скупо выдал. «Начальство у нас в иных местах столуется». «Так мне не надо кафе, я сама люблю готовить». На меня удивленно скосили второй глаз. Смотрелось это жутковато, но почти сразу до меня дошло, что один из них, в смысле глаз, искусственный, немного отлегло. Но лишь немного. «Матерь моя блудливая, тут вообще нормальные существа работают?»